Глава 5. Что с бою взято, то свято. Миша, ну-ка расскажи мне, как ты смог из обычной железяки создать хлыст, достойный самого дьявола? У тебя что, сверхчеловеческие способности проснулись? Меня слегка потряхивало после боя. На волосок со смертью разминулся. Ударь парень не по спине жуку, а в область шеи, в раз бы отсек мне голову вместе с руками. Пронесло! В смысле, миновала смерть меня, поживем еще. Я, наконец, добрался до убитого мной жука и поднял валяющуюся возле него трубу, внимательно осмотрев ее. Рычагов, спусковых крючков и кнопок не обнаружил. Лишь одно небольшое отверстие, по диаметру как раз подходит для конечности насекомыша, чуть толще указательного пальца. Глубина отверстия — 2 сантиметра, на дне полупрозрачный, чуть выпуклый кружок. Типа по отпечатку пальца в конечности срабатывает. Подобрав топор, я, припомнив, каким образом жук держал оружие, отрубил от нужной конечности кусок 15 сантиметров длиной. Ухватил покрепче, навел раструб оружия на скалу и вставил импровизированный запал в отверстие. Послышался звук, похожий на шипение вперемешку со свистом, затем почувствовал легкий толчок. Бабах! И в скалу полетел сгусток раскаленного вещества. Врезавшись в скалу, оно расплескалось по поверхности, но при этом разрушило лишь небольшой участок, от которого брызнули мелкие осколки камня. Ни хрена себе, жуки-то высокоразвитые попались, возможно, покруче нас были. Не дождавшись второго выстрела, я вынул из отверстия биоактиватор, затем вновь вставил. Вновь бабахнуло, а на скале рядом с первым появился второй поврежденный участок. На душе сразу полегчало. Пистолет можно смело переводить из огнестрельного оружия в метательное, так как патроны здесь взять неоткуда, поэтому плазмомет, или чем там он швыряет, нам с Михаилом весьма кстати будет. Кроме оружия, на телах жуков больше ничего не было, и я решил посмотреть содержимое вражеской капсулы. Проникнуть внутрь оказалось просто, правда, пришлось подумать. На приближение шлюз отказался срабатывать, но поднесенный к входу анализатор в считанные секунды взломал защиту, открыв проем. Первым делом, проникнув внутрь, я по памяти выполнил на консоли нужные действия, чтобы убрать прозрачность обзорной полусферы, а уж потом мы с Михаилом приступили к мародерству. Трофеи? Что может быть желание для бывалых мародеров? Личных вещей у жуков было не густо. Кроме полупустой емкости с водой и половины упаковки пищевого концентрата, обнаружили лишь пару устройств. По размерам и внешнему виду чуть больше граненого стакана, с уже знакомым углублением с одного торца. Я почему-то решил, что это плазменные гранаты, что тут же подтвердил анализатор, поэтому находка отправилась в мои карманы. Испытаем при случае. «Ну что, Михаил, война войной, а обед по расписанию?» Обратился я к напарнику. «Давай, что ли, попробуем на вкус сухпаёк развитых цивилизаций, оценим качество и все такое». Предварительно проверив трофейный концентрат на совместимость, получил положительный результат. Оценили. Не плевались лишь по причине абсолютного дефицита пищевой продукции. Все мы в детстве жевали пластилин. Так вот, у него вкус был гораздо лучше. То же самое и с водой. Складывалось впечатление, что ее набирали из резиновой емкости, в которой та простояла не одну неделю. «Да, вкуснее, чем дома, нигде не накормят». Сделал я вывод, запивая последний съеденный кусочек и протягивая емкость комраду. «Держи, твоя будет. И трофейный анализатор возьми, тоже пригодится. Мало ли как обстоятельства сложатся». «Хорошо, дядь Федь?» Пацан с радостью принял флягу и прибор, прижал к комбезу в районе пояса, и их автоматически обхватила ткань высокотехнологичной одежды. Там же находился и рычаг, трансформирующийся в хлыст при сильном эмоциональном всплеске владельца. Иной причины мы с Мишей так и не придумали. Позже потренируемся, чтобы трансформация проходила у парня осознанно. Да и тактику взаимодействия нужно отработать. А то я, если честно, с жуками крайне глупо подставился. Ясно же, что местный контингент в основном солдаты и воины. Если бы не срочное в горячей точке, да потом 5 лет контракта, я был бы легкой добычей для любого. Про Михаила вообще молчу, мальчишка еще. Мои размышления прервал стук по корпусу капсулы. На грани слуха. Если бы мы разговаривали, то вряд ли бы услышали. Миша уставился на меня испуганными глазами. Я же поднес палец к губам. Напарник машинально повторил мой жест. Стараясь двигаться как можно бесшумней, хотя вряд ли снаружи можно было что-то услышать, я встал слева от шлюза, жестом указав парню встать с другой стороны. Тот послушно занял позицию, вооружившись своим хлыстом, правда, не активированным, а я приготовил плазмомет. Повторный стук прозвучал через минуту, не раньше, причем в районе шлюза. Затем капсулу сотряс мощный удар, словно в нее артиллерийский снаряд попал. К счастью, целостность корпуса не нарушилась, и мы продолжали делать вид, что нас внутри нет. Ожидание затянулось. Я уже стал подумывать, а не кинуть ли в приоткрытый шлюз жучью гранату, как вдруг табло над входом вспыхнуло красным, и перегородка, отделяющая нас от неведомого противника, ушла в стену. За ней стоял человекоподобный великан в глухой броне, покрытый шестигранными сегментами серого металла. Голову скрывал шлем, имеющий круглый смотровой щиток в области лба. Циклоп. Понял я, вспомнив могучие одноглазые фигуры, виденные мной в зале общего сбора. В руках одноглазый держал нечто похожее на гранатомет револьверного типа, стволом нацеливаясь в открывшийся проем. Из открытого барабана виднелись красные тупоносые головки снарядов, навскидку соответствующие 37-миллиметровой пушке, не меньше. Все это я успел подметить в считанные мгновения, одновременно активируя плазмомет, направленный в голову великану, и отдавая команду Мише. «Наружу, быстро!» Как в замедленной съемке, сгусток плазмы устремляется в противника, а я, пропуская напарника вперед, следом сам вываливаюсь из капсулы, стараясь не обронить оружие вместе с активатором. Упал удачно, перекатом ушел как можно дальше от шлюза, при этом судорожно пытаясь засечь второго циклопа, и обнаруживая его с противоположной от меня стороны шлюза. Этот был без бронированного снаряжения, в простой тканевой одежде, и сейчас замер, открыв рот от изумления, при этом сжимая в руке ребристый шар взрывного устройства. А изумление объяснялось просто. Шар плазмы прожег смотровое стекло шлема его собрата и, проникнув внутрь головы, взорвался. Защитный шлем сыграл роль жесткой оболочки, в итоге одноглазую башку разорвало как гранату, разметав по округе мозги, перемешанные с осколками черепа и шлема. Один из таких осколков впился в открытое горло циклопа. Противник выронил из рук гранату, по размерам похожую на шар для игры в боулинг, и потянулся к шее. Схватив массивными пальцами крупный кусок шлема, дернул его на себя, и из раны фонтаном ударила кровь. Циклоп второй рукой накрыл рану, зажимая ее. Недоуменное выражение лица стало меняться, искажаясь яростью и злобой. Второй выстрел из плазмомета прервал метаморфозы физиогномики противника. «И так будет с каждым, ибо нефиг тут по ночам однополым парам шариться!» Напряжение последних минут выплеснулось из меня словесным поносом. «А то ходят тут, спать мешают!» «Миш, ты как?» «Нормально, дядь Федь, только нога побаливает. Неудачно споткнулся, когда из капсулы выбежал. Дядь Федь, это что теперь, каждый день так драться придется?» «Нет, конечно, только первые полгода. Да шучу я. Думаю, на сегодня враги закончились. Правда, нам не помешало бы прогуляться до капсулы этих пришлых. Только обыщем тела как следует. Мне вот эта пушка...» Я указал на гранатомет. «Очень даже понравилось. Установить ее как огневую точку, и к нам хрен кто живым доберется. И броню не помешало бы снять с этого упакованного. Глядишь, приспособим под свои нужды». С циклопов, помимо гранатомета и противотанковой мины, как ее обозвал анализатор, удалось затрофеить здоровенную однозарядную ракетницу с тремя патронами к ней и флягу с каким-то крепким алкоголем. Анализатор и тут выручил, сообщив, что спиртосодержащая жидкость крепостью 72 градуса не причинит критического вреда организму, дополнительно классифицировав ее как лекарственный препарат. Я с ним сразу же согласился, нацепив полуторалитровую флягу на пояс. Осмотрев себя и также обвешанного всевозможным хабаром напарника, я решил, что нам остро не хватает пары хороших рюкзаков. Приняв это к сведению, сначала снял одежду с одного гиганта, что оказалось не очень трудно, а затем на пару с Михаилом принялись стаскивать броню с бывшего владельца гранатомета. «Вот кого надо на батин огород весной, а не МТЗ-82. Он же добровольно на себе килограмм 200 носил, не считая оружия». Я попытался представить, что случилось бы, доберись этот циклоп до наших тушек. Разорвать или прихлопнуть? Наверное, между этими вариантами ему пришлось бы выбирать. К счастью, броня состояла из шестигранных сегментов, которые удалось отсоединить друг от друга, разобрав экипировку гиганта на части. Сегменты были тяжелые, граммов по 800-900, толщиной в 2-3 сантиметра и размером с ладонь взрослого мужчины. Кто бы мог подумать, что я к 40 годам буду играть в металлический конструктор, получая при этом удовольствие, произнес я, складывая шестигранники в стопки по 10 штук. Таких стопок набралось 15. Остальная броня состояла из крупных деталей, явно не подходящих для моего телосложения и тем более для мелкого напарника. Закончив с мародеркой, мы спрятали трофеи в большой куче камней, оставив там же ставший бесполезным ПМ, а вместо него прихватив монструозную ракетницу, которую пришлось тащить Михаилу. Выпив остатки воды из фляги жуков, мы все же решились пройтись дальше, в надежде обнаружить капсулу циклопов. В этот раз, прежде чем наткнуться на очередную капсулу, мы прошагали километров 5. Она стояла на виду, посреди открытого пространства, словно большой, но маломощный прожектор, освещая нас смотровым окном. Ее внутренности хорошо просматривались, показывая отсутствие хозяев. Циклопы явно не боялись нежданных гостей. Более того, они поступили разумно, оставив незатемненную обзорную полусферу. О посетителях они узнали бы в любом случае, или увидев их внутри капсулы, или отсутствие света сообщило бы им о присутствии чужаков. Анализатор вновь поработал дешифратором, открыв доступ в вотчину одноглазых. К сожалению, внутри было абсолютно пусто, даже контейнер отсутствовал, что наводило на мысль об укрытом поблизости тайнике. «Прикинув, сколько времени мы провели в дороге, в капсуле жуков, когда отдыхали и пока вели боевые действия, я получил часов 6-7. Значит, у нас осталось меньше суток относительно комфортной жизни, а потом придется искать убежище, в котором нужно будет попытаться выжить». Выделив на поиски схрона 1 час, мы с напарником разошлись метров на 50 друг от друга и по увеличивающейся спирали начали прочесывать окружающее капсулу пространства. Удача нам улыбнулась быстро, спустя 10 минут поисков, на втором заходе. Обнаружил тайник Миша, когда подошел к нему практически вплотную. «Дядь Федь, что это такое?» Позвал он меня, остановившись. Я, отметив ориентиры, направился к напарнику. «Вот марево какое-то, я случайно заметил. Пнул ногой камень, а он вот сюда попал, и в воздухе стали радужные круги расходиться». Осторожно приблизившись, я подобрал камень и кинул в марево. Как и говорил напарник, в воздухе от места попадания стали расходиться радужные круги. Решившись, я шагнул вперед, проникая сквозь преграду. Как я и предполагал, это оказалось маскировочное поле, скрывающее здоровенный контейнер, в котором ровными рядами лежали одинаковые брикеты. Анализатор порадовал, сообщив, что это пищевые рационы, вполне подходящие для людей. Также рядом с контейнером обнаружились объемная канистра с витаминизированной жидкостью и небольшой черный куб, обозначенный как генератор маскировочного поля. А на десерт остался последний предмет, который порадовал меня безмерно. Матовый серый кофр, размером с обычный дипломат, коснувшись которого анализатором, я завис, вчитываясь в строки на дисплее. Награда за первое убийство на арене. Модуль жизнеобеспечения в экстремальных условиях. Производство расы Нефьян, конфигурация периметр, класс эконом. Для получения доступа ко всем функциям модуля требуется провести процедуру привязки. Коснитесь рукой сенсорной панели. Михаил. «Похоже, мы выиграли джекпот, растудить его в качели. Или нам ворожит сама фортуна, или у нас появился тайный доброжелатель, причем в высших кругах власти всей этой межгалактической богадельни. Главное, теперь у нас есть все, чтобы в ближайшее время не сдохнуть от жажды или голода». Да и замерзнуть нам не светит. Где-то в виртуальном пространстве. Совет первых игроков. Это явное нарушение правил. Речь шла о единичном предмете, а в итоге убивший первым хоть сейчас может начать тотальную зачистку игроков в своем секторе. Вы бы ему еще транспорт подкинули, чтобы ускорить процесс. Уважаемый МИД, все, что получила пара гладиаторов за это время, кроме модуля жизнеобеспечения, является боевыми трофеями. Да, вы не ошиблись, даже маскировочное поле. Его конструкция предусматривает мгновенный взрыв при нарушении целостности, поэтому прибор был оставлен гладиатором с планеты... Говоривший на мгновение подернулся рябью и завис, затем его аватар вновь стал четким. С планеты класса G7, населенной разумными хуманами. Все вы знаете, что и при каких обстоятельствах подпадает под личные вещи, обмундирование и оружие изымаемого. Считаю данный вопрос закрытым. Поздравляю, ваша ставка в темную сыграла. Да так что, судя по всему, в этот раз ваш гладиатор уже стал фаворитом игры. Говоривший инопланетянин, похожий на помесь амебы и лягушки, угодливо поклонился другому, человекоподобному с головой волка. Вы не представляете, как я сам удивился, когда была разыграна партия, и судьба улыбнулась мне там, где совсем не ожидал. Откровенно говоря, никогда не рассчитывал на подобную удачу, но вы ж знаете, дань традициям. В этот момент раздался звон виртуального колокола. Управляющий клуба первых игроков требовал к себе всеобщего внимания. «Уважаемые первые игроки, предлагаю сделать ваши ставки и направить условия в центр». Тут же все аватары первых игроков начали истаивать в воздухе. Для подачи ставок присутствие, тем более виртуальное, в клубе не требовалось. Солнечная система, планета Земля, Российская Федерация, Москва. Штаб особого чрезвычайного отдела по внеземному вмешательству. Товарищ капитан, вы утверждаете, что старшина Басов неплохо зарекомендовал себя на службе. Вы же его бывший сослуживец, наверняка хорошо знаете этого человека. Расскажите товарищам. Статный мужчина в звании генерал-майора обвел рукой аудиторию, в которой присутствовало около 100 человек, большей частью военные. «Что за человек, Федор Басов?» Обращался генерал к уже немолодому мужчине, голова которого была абсолютно седая. Он не стоял перед тем, кто выше по званию, на вытяжку, а сидел в инвалидной коляске. Одежда на нем была простая, гражданская. Со службы его уволили по инвалидности почти 20 лет назад. Но было видно, что дух человека не сломлен. Ясные голубые, как небо, глаза взирали на окружающий мир с иронией. «Надежнее, чем Федор Басов, я людей не встречал. Если он дал слово, то значит, сдержит его. И еще он никогда не задерживается с принятием решений. Он человек дела, предпочитает действовать, а не рассуждать. В моем отряде он состоял первым номером в пулеметном расчете. И я скажу откровенно, если Федор оставался прикрывать группу, все были спокойны, неприятностей не будет. И еще, своих он никогда не бросает. Своему нынешнему состоянию я обязан лишь ему. Не знаю, как он узнал о моем ранении, но после того, как меня выписали из госпиталя, он явился ко мне на следующий день». Я представлял собой жалкое зрелище, но его это не смутило. Не спрашивая, старшина погрузил меня в свою Ниву и отвез к себе на родину, в деревню к деду. Полгода он возился со мной, возвращая желание жить, терпел мои выходки. Повторяю, всем, что у меня сейчас есть, я обязан ему. И если в руках Федора судьба всего человечества, я спокоен за матушку-землю.